Глава 29. Инспектор Квин вел допрос до 3 часов ночи. Берг и Эллери дважды выходили в ночной кафетерий выпить кофе. Холод в ночлежке пробирал до костей. «У него точно было что сказать», — пробормотал Берг. «А этот чертов Френкел спугнул его». «Вы не узнали никого, входящего сюда, Гарри?» — спросил Эллери. «Я высматривал только Спотти». «Скверно. Не сыпьте мне соль на рану. Я пытаюсь убедить себя, что убийца мог войти и выйти через заднюю дверь в переулке». Эллери кивнул, потягивая скверный, но горячий кофе. Больше он ничего не сказал. Берг, похоже, воспринимал убийство бродяги как личное горе. От этой болезни не было лекарства. «Здесь мы ничего не узнаем», — сказал инспектор, закончив опросы. Орудием послужил дешевый пружинный нож. Отпечатков на нем нет. А если этим бомжам что-то известно, они держат язык за зубами. «Тогда чего ради мы здесь околачиваемся?» — осведомился Эллери. «Я бы предпочел другое место, например, мою мягкую чистую постель». «Пока ты и Берг выходили, — сказал его отец, — я допрашивал человека, который заявил, что у Спотти был закадычный друг по кличке Магер. Примечание. Магер — грабитель и кривляка. По словам Велли, прозвище ему подходит. «Его послужной список длинный, как ваша рука, — заговорил сержант Велли. Работает в уединенных местах, по ночам. Насколько мы знаем, никогда не прибегает к насилию. В качестве жертв обычно выбирает стариков». «Вы уже с ним беседовали?» — спросил Берг. «Его здесь нет», — ответил инспектор. «Поэтому я сижу и жду на случай, если он появится». Магер появился в 3:45 утра, мертвецки пьяный. Понадобились 3 стакана крепкого кофе, чтобы он хоть немного протрезвел. Когда сержант Велли с намеренной черствостью сообщил ему, что его друга Спотти прикончили, воткнув нож в спину, Магер не сдержал слез. Зрелище было весьма причудливым, поскольку лицом и фигурой он напоминал боксера-тяжеловеса. Ни на один вопрос он не отвечал абсолютно ничего. Но поведение Магера резко изменилось, когда его привезли в морг и показали ему тело друга. «Окей», — буркнул он и плюнул на пол. Ему нашли стул, на который он тяжело опустился, злобно глядя на антисептические стены. «Теперь вы будете говорить?» — осведомился инспектор Квин. «Это зависит. От чего?» «От того, что вы будете спрашивать». Было очевидно, что любой вопрос, касающийся его ночной деятельности, окажется за пределами зоны ответов. «Ладно», — кивнул инспектор. «Давайте попробуем. Вы знали, что Спотти собирался продать, верно?» «Сведения о девушке, которую сегодня начнут судить за убийство. Вы с ним были партнерами? Намеревались поделить выручку?» «Спотти не знал, что мне это известно». «Что это были за сведения?» Майер молчал. Его налитые кровью глаза бегали, словно в поисках убежища. «У вас могут быть неприятности», — предупредил его инспектор. «Спотти что-то знал, что, по его словам, должно было помочь мисс Спанье, и собирался получить за свои сведения $1000. А вы знаете, о чем идет речь. Это дает вам веский мотив стремиться убрать Спотти с дороги. Если бы Спотти умер, вы могли бы получить деньги сами. Пожалуй, нам лучше выяснить, не ваш ли это нож». «Я прикончил Спотти?» Пустые глаза ожили. «Моего дружка?» «Не болтайте мне о дружбе. Такого понятия не существует в вашей компании, если дело касается денег». «Мы были друзьями», — серьезно сказал Магер. «Спросите любого. Вы либо всадили в него этот нож, а если так, мы это узнаем, либо ждали, пока Спотти получит деньги, чтобы потребовать свою долю. Что вам больше нравится?» Магер провел тыльной стороной ладони по перебитому носу и снова огляделся вокруг, но не увидел ничего, кроме враждебных взглядов. «Окей», — вздохнул он. «Я собирался позволить Спотти получить бабки и попросить у него половину. Он бы со мной поделился». «Какие именно сведения собирался продать Спотти?» — снова спросил инспектор Квин. Было почти 6 утра, когда Магер смог наконец выдавить из себя драгоценную информацию, и то после того, как сержант Велли поделился собственной информацией. Магера условно освободили из тюрьмы, где он отбывал срок за попытку ограбления. Одно слово надзирающему за ним чиновнику о его нежелании сотрудничать с полицией, и он бы снова оказался за решеткой. По крайней мере, так говорил Велли. Магер не стал это оспаривать и быстро раскололся. В качестве рутинной процедуры сержант проверил его на предмет возможной причастности к убийству Спотти. Алиби Магера подтвердили 2 бармена в одной из забегалок Бауэри. Он не покидал бар с 3 часов дня до полуночи. Чем он занимался от полуночи до 3:30 утра, можно было легко догадаться, учитывая род деятельности, подаривший ему кличку. Алиби усиливало надежность его показаний относительно Лорет Спанье, хотя инспектор Квин напомнил, что в суде не приветствуют криками «Ура!» защиту, основанную на свидетельствах личностей типа Магера. Последнее, что они сделали на рассвете, это отвезли Громилу в уединенный отель, где заперли его под охраной полиции. «Кто бы ни убил Спотти, — сказал Эллири, — он имеет тот же мотив для убийства Магера. Постараемся продержать его в живых, по крайней мере, пока он не сможет дать показания». После этого Эллири и Гарри Берг отправились по домам, чтобы поспать хотя бы несколько часов. Но Эллири никак не мог попасть в объятия Морфея. Ворочаясь в постели, он думал, что видит уже половину таинственного лица, также вращающегося вокруг своей оси. Но когда это лицо окажется в поле зрения хотя бы на 3/4, оставалось неведомым.